и не осудил меня. Впервые в жизни кто-то провел ночь рядом со мной, поверив, что и я могу быть добр и способен приютить под своим кровом тех, кто в этом нуждается. Я поступил так потому, что ты поверил, будто я могу так поступить. И с той минуты Ахав оставил свой преступный промысел и взялся менять жизнь в округе. Вот тогда Вискас из прибежища разнообразных подонков общества мало-помалу стал превращаться в город, игравший важную роль в торговле между двумя государствами, между которыми был расположен. Да, это так. Шанталь перестала плакать и мысленно поблагодарила бабушку за то, что привела ей на память эту давнюю историю. В Вискасе живут хорошие люди, и она может доверять им. Девушка попыталась заснуть, а покуда сон не шел, представляла, как расскажет горожанам все, что она услышала от чужеземца. Можно себе вообразить, какой испуг и изумление будут у него на лице, когда жители Вискаса выгонят его вон. А на следующий день она с удивлением смотрела, как чужеземец, выйдя из ресторана, направился туда, где размещался бар, стойка портье и магазин местных продуктов, и словно самый обычный турист, как ни в чем не бывало, завел завсегдатаями разговор, делая вид, будто ему интересна стрижка овец или способы веления мяса. Жители Вискаса считали, что иностранцы не могут не восторгаться этой здоровой и естественной жизнью, которая течет в их городке, и потому твердили, и всякий раз все пространнее одно и то же. О том, как славно жить вдалеке от пороков современной цивилизации, хотя на самом деле каждый из них мечтал бы очутиться среди скопища автомобилей, отравляющих атмосферу вредными выхлопами, в каменных джунглях, где каждый шаг сопряжен со смертельным риском. Происходило это от того, что большие города оказывают магическое, завораживающее воздействие на крестьян. Однако стоило лишь появиться в Вискасе приезжему, как все местные, наперебой и с таким жаром, будто старались убедить не только его, но и самих себя, принимались благословлять свою судьбу за то, что им выпало счастье проживать в настоящем раю, за чудо родиться здесь. Они словно бы и не помнили, что ни один из постояльцев гостиницы до сей поры почему-то не решил, бросив все, обосноваться в Вискасе. Текла оживленная и приятная беседа. И все шло гладко, покуда чужеземец не отпустил реплику, которую не должен был отпускать. «Какие у вас в Вискасе воспитанные дети? Они никогда не вопят под окнами по утрам. Не то, что в других городах, где мне приходилось бывать». Поскольку в Вискасе вообще не было детей, на мгновение воцарилось неловкое и напряженное молчание. Но тут кто-то находчиво поинтересовался у чужеземца, как ему понравилось очередное блюдо местной кухни, поданное ему на ужин. И разговор покатился дальше, вертясь по обыкновению вокруг прелести сельской жизни и недостатков городской. Время шло, и Шанталь все сильнее тревожилась о том, не попросит ли ее чужеземец рассказать об их встрече в лесу. Однако он и не смотрел в ее сторону, а обратился к ней лишь раз, когда заказал и сейчас же оплатил выпивку для всех присутствующих. Когда же посетители разошлись, а чужеземец поднялся к себе в номер, девушка сняла передник, вытащила сигарету из забытой кем-то на столе пачки и сказала хозяйке, что, мол, очень скверно спала ночью и потому приберет в баре утром. Та согласилась, и Шанталь, схватив свое пальто, выскочила на улицу, глотнув студеного ночного воздуха. До дома ей было 2 минуты ходьбы, и девушка, чувствуя, как ползут по щекам капли дождя, думала, что, быть может, все это лишь сумасбродная и мрачная шутка, и чужеземец таким неудачным и зловещим способом хотел просто привлечь ее внимание. Но тут она вспомнила о золоте.